Разорившиеся русские княгини не могли заплатить моему отцу, но покупали мне дорогие конфеты. Он же, мон шер пти папа, брал меня кататься на лодке и ездить на велосипеде, учил меня плавать, нырять, скользить на водяных лыжах, читал мне Дон Кихота или Мизерабль, и я обожал и чтил его, и радовался за него, когда случалось подслушать, как слуги обсуждают его разнообразных любовниц, ласковых красавиц, которые очень много мною занимались, воркуя надо мной и проливая драгоценные слезы над моим вполне веселым безматеринством. Я учился в английской школе, находившейся в нескольких километрах от дома. Там я играл в ракетс и файвс, ударяя мяч об стену ракеткой или ладонью. Получал отличные отметки и прекрасно уживался как с товарищами, так и с наставниками. До 13 лет, то есть до встречи с моей маленькой Аннабеллой, было у меня, насколько помнится, только два переживания определенно полового порядка. Торжественный, благопристойный и исключительно теоретический разговор о некоторых неожиданных явлениях отрочества, происходившей в розовом саду школы с американским мальчиком, сыном знаменитой тогда кинематографической актрисы, которую он редко видал в мире трех измерений. И довольно интересный отклик со стороны моего организма на жемчужно-матовые снимки с бесконечно нежными теневыми выемками в пышном альбоме Пишона «La Beauté Humaine», который я тишком однажды извлек из-под груды мрамористых томов лондонского график в гостиничной библиотеке. Позднее отец, со свойственным ему благодушием, дал мне сведения этого рода, которые, по его мнению, могли мне быть нужны. Это было осенью 1923 года, перед моим поступлением в гимназию в Лионе, где мне предстояло провести три зимы. Но именно летом того года отец мой, увы, отсутствовал, разъезжал по Италии вместе с мадам де Эр и ее дочкой. Так что мне некому было пожаловаться, не с кем посоветоваться.